Глава третья. Аркадий Петрович, как и предполагала Галя, не только положил в конверт приличную сумму, но и сделал звонок в администрацию кладбища своему приятелю Геннадию Евсюкову, чтобы его сотрудницу... Да, так и сказал, его сотрудницу, ни словом не обмолвившись, что она уволена, долго не мучили и выполнили все, что она скажет. То ли Геннадий был должен ее бывшему шефу, то ли их действительно связывала крепкая мужская дружба, которая сейчас встречается так же редко, как и женская. Но Евсюков, выслушав ее, за 5 минут наметил фронт работ. Галя подписала бумаги, и они со Славой покинули печальное место. «Чаем хоть угостишь?» — поинтересовался экс-супруг, когда они подъехали к дому девушки. «Как-никак с утра раннего с тобой мотаюсь». «Угощу. Только к чаю ничего нет». Галя постучала по сумочке. «Пусто. Понимаешь?» Слава улыбнулся. «Это дело поправимое. Сейчас заедем в кондитерскую и в винный магазин. Возьмем торт и бутылку вина. Нужно помянуть Елену Васильевну». Девушка не возражала. «А вот с перстнем ты прогадала». В который раз бывший муж возвращался к этому разговору. «Может, еще не поздно все переиграть? Слава, еще одно слово о перстне, и ты пойдешь своей дорогой», — зло прошипела Галя. Он стушевался. «Ну ладно, ладно». Мужчина притормозил у магазина и бросил бывшей жене. «Минут 5 подождешь?» Не дожидаясь ответа, Слава вошел в здание, и действительно ровно через 5 минут, его пунктуальности всегда можно было позавидовать, сел за руль, уложив на заднее сиденье коробку с тортом, конфеты и бутылку вина. Галя заметила, что бывший муж взял Кагор, ее любимая. Странно, но ее порадовало, что он еще помнит об этом. К дому подъехали молча, также молча поднялись в квартиру. «Заходи». Девушка пропустила гостя в прихожую. «Показывать тебе ничего не нужно. Ты здесь все знаешь». Он кивнул. «Господи, как пусто без Елены Васильевны». «Иди мой руки», — прервала его Галя. Ей почему-то казалось, что его слова о ее матери звучат фальшиво. «Сейчас чай сделаю». Электрический чайник закипел быстро, и девушка, разлив кипяток по чашкам, бросила туда пакетики, которые предусмотрительный бывший муж взял в магазине. Слава старательно резал торт «Прага», тоже любимый ею, и, закончив, стал осторожно наполнять вином маленькие хрустальные рюмки. «За Елену Васильевну!» Они подняли рюмки, не чокаясь. Хорошая была женщина. Галя выпила с удовольствием, чувствуя, как на душе постепенно становится тепло и спокойно. «Послезавтра тебе предстоит выдержать сложный день», — начал Слава, — «но я буду рядом». «Я подумаю об этом завтра», — отозвалась Галя, цитируя свою любимую героиню Скарлетт О'Хару. «Знаешь, мне кажется, если я буду думать об этом ежеминутно, я просто сойду с ума». «Возможно, ты права». Он отстранил рюмку и отколупнул маленькой ложечкой кусочек коричневого торта. Лопатиной была знакома его манера. Сейчас он соберет всю глазурь, оставив коржи. «Что, если я тебя еще раз спрошу о перстне? Ты не будешь сердиться? Просто для меня это так неожиданно. Вот жил с тобой и не знал, что у вас есть кольцо, которое приносит несчастье. Кстати... «Ты в это веришь?» Галя покачала головой. «Нет, нисколько. Сначала мне показалось, что мама права, потому что на нашу семью в одночасье обрушилось столько разных бед. Дед, блестящий генерал, которому прочили самые высокие должности, интеллигентная бабушка, создавшая настоящий уют в нашем доме. Мои родители такие молодые, красивые и счастливые». «Мы с тобой», — тихо вставил Слава. «Да, кстати, и мы с тобой», — согласилась Галя. Разве мы думали о том, что так быстро разведемся, когда все так хорошо начиналось?» «И к какому же выводу ты пришла?» — поинтересовался бывший муж, осторожно собирая с кусочка торта глазурь. «Все дело в перстне? Поэтому ты его подарила?» «Я уже говорила, мне сначала казалось именно так», — Галя мотнула головой. «Но потом я вспомнила о других семьях. Они, подобно моей, теряли все, хотя никаких драгоценностей у них не было». Выпалив это, она покраснела. Перстень уютно покоился в ее сумочке. Что с ним делать, девушка подумает потом, позже. И уж во всяком случае, без таких советчиков, как бывший. «А я, хоть и не мистик, все же склоняюсь к мысли, что виноват перстень», — пробурчал Слава. «Уж больно все произошло неожиданно. Твоего деда, который слыл образцом честности, вдруг обвиняют в хищениях, и он кончает жизнь самоубийством. Бабушка, всегда любившая тебя и Елену Васильевну больше жизни, перестает интересоваться семьей и тоже губит себя. Отец, души в вас не чаявший, находит другую женщину». Он замолчал, понимая, что дальше придется говорить о себе, и Галя это почувствовала. «Ну, договаривай», — усмехнулась она. «А потом я обнаружила тебя в постели с лучшей подругой». «Я утверждаю, что это была подстава», — мужчина покраснел. «Разве мое одиночество тому не доказательство?» «Не знаю», — вздохнула Галя. «Но, простите, забыть не могу, ты уж извини». «Да, я понимаю». Слава поднялся и улыбнулся одними уголками тонких губ. «Ладно, спасибо за чай. Мне пора. Ты ведь не предложишь остаться на ночь?» Девушка ничего не ответила. Впрочем, я и не сомневался. Он медленно пошел в прихожую и стал надевать летние туфли. «Ты не ответила мне, дорогая. Будет ли этот перстень приносить несчастье другим? И прекратятся ли твои?» Бывшая жена пожала плечами. «Я где-то читала, что с уходом драгоценности все мои беды должны кончиться. А у Аркадия Петровича их быть не должно. И вообще, давай больше не будем об этом говорить. Я же сказала, что не верю в мистику». «Давай не будем». Он еще раз улыбнулся на пороге. «Ну, до послезавтра». «До послезавтра», — шепнула она.